старая любовь не ржавеет. Ты явилась с целой армией, Тея? Совершенно спокойно заметила Шарлотта. Мне посчастливилось, что двое лучших наших друзей как раз нынче вечером проезжали по этой дороге. Они обещали мне помочь вернуть Карла Артура. Ах, фрусоветница, вы даже не можете себе представить, как благотворно влиял Карл Артур на бродячий люд, и как все они его полюбили. Его во что бы то ни стало хотят вернуть назад. Насколько я понимаю, ты собираешься взять его силой, если откажусь выдать его по доброй воле. Зачем же силой, фрусоветница? Это вовсе не входит в мои намерения. Но мы хотим убедиться в том, что Карл Артур волен поступать, как он захочет, и может возвратиться к нам, если того пожелает. То, чего желает Карл Артур, не подлежит ни малейшему сомнению, Тея. Целый час до встречи с вами он вел со мной учтивую беседу, но она ему весьма наскучила, и он страшно рад, что ты явилась. Разумеется, я не держу его. Так что скажи своим друзьям, что им вовсе незачем вытаскивать ножи, которые так и сверкают во тьме вокруг меня. Можешь забрать его? Тея Сундлер, ожидавшая, по всей вероятности, упорного сопротивления, была просто потрясена и не нашлась, что ответить. «Забирай его», — громким голосом повторила Шарлотта. «Забирай и дальше делай, что хочешь. Я думала, что могла бы помочь ему, но этого я сделать не могу». Он совсем ума решился. У него на совести две человеческие жизни, а он сидит здесь и едва ли догадывается об этом. Пусть убирается прочь. Пусть погрязает во лжи, в преступлениях и в нищете. Пусть валяется в грязи. Он радуется тому, что натворил нынче вечером. Это не ужасает его. Он не желает изменить свою жизнь. Он желает жить по-прежнему. Пусть убирается. Шарлотта наклонилась над Карлом Артуром, сорвала у него с ног меховой мешок и откинула медвежью полость, чтобы он мог вылезти из саней. Убирайся. Возвращайся к ней, к той, что сделала из тебя такого, какой ты есть. Между нами все кончено. Без единого слова подошла Тея Сундлер к саням с той стороны, где сидел Карл Артур, и он приподнялся ей навстречу. Но когда Тея протянула руку, чтобы помочь ему выбраться из саней, он оттолкнул эту руку, он повернулся к Шарлотте и упал к ее ногам. «Помоги мне! Спаси меня!» — громко молил он. Голос его неожиданно зазвучал убежденно и правдиво. «Слишком поздно теперь, Карл Артур». Он обнял колени Шарлотты и не отпускал ее. «Спаси меня от нее, Шарлотта! Никто, кроме тебя, не может мне помочь!» Шарлотта наклонилась к Карлу Артуру, пытаясь заглянуть ему в глаза. «А ты знаешь, чего это тебе будет стоить?» Совсем тихо, с величайшей серьезностью в голосе, спросила она. «Да, да, я знаю, Шарлотта». Так же серьезно ответил ей он, стойко выдерживая ее взгляд. «Лундман!» С внезапной радостью в голосе воскликнула Шарлотта. «Бери кнут и гони!» Кучер Лундман приподнялся на козлах, бородатый и могучий, такой, каким и подобает быть настоящему господскому кучеру. Он стал хлестать своим длинным кнутом во все стороны.